Ага, ждет, конечно. Нет, поехать-то поедем, но вот только очень не сразу. Это в книжках или в кино все ладно выходит. Решили и тут же поехали. А в жизни все куда сложнее. И подготовка заняла у нас почти неделю. А вы думали, это генералу какому-нибудь в штабе хорошо. Отдал приказ в указанный срок организовать передислокацию подразделения Н из пункта А в пункт Б. И сиди контролируй, как подчиненные его исполнять будут, периодически отческим ебуком их подбадривая. А как все организовать, пусть у них голова и болит. Вот только быть одним из этих самых подчиненных – дело суетное, хлопотное. Над картами посидеть и с помощью уже бывавшего в тех краях Вовы Стельмашка примерный маршрут движения составить необходимо? Да в первую очередь. Причем маршрут туда еще полбеды. Прикинули, где наша техника проползти сможет. Чтобы ни через леса, ни через болота, ни через крупные реки пробираться не пришлось. А уж на месте окончательно и определимся. Тем более, что Володя уже знает, где там проехать можно. С маршрутом оттуда все гораздо сложнее. Никто ведь не в курсе, как именно мы назад возвращаться будем. Удастся все тихо сделать? Хорошо. А если нет? Если с боем вырываться придется, догоняющего противника с хвоста стряхивая. Тут уж как минимум три варианта путей отхода готовить нужно. Как говаривал некогда незабвенный прапорщик Комаров, прежде чем куда-то влезть, хорошенько обдумай, как именно вылезать будешь. Вот и сиди думай, башкой пухни, коли она тебе дорога. И ведь это только начало. Список всего в ходе операции необходимого составить нужно? А то. Потом еще и проверить, что из списка у отряда есть, чего нет, на недостающие заявки подать, да со складов получить. Та еще морока. Это ведь и продукты, и боеприпасы, и вооружение, и снаряжение, и топливо, блин. Да проще перечислить то, о чем беспокоиться не нужно. К тому же пожитки собрать нужно с таким расчетом, чтобы с одной стороны все необходимое под рукой было, а с другой подозрений лишних у стороннего наблюдателя не вызывало. Ведь по легенде мы просто беглецы от угрозы трибунала когти рвущие. Следовательно, заранее ничего не планировавшие. Отсюда вывод. Никаких излишков имущества у нас при себе нет и быть не может. Кроме того, просто необходимо свой автотранспорт и бронетехнику к долгому маршу подготовить, а те машины, что взамен здесь останутся, в божеский вид привести. Потому как знаю я эту славную армейскую практику. Отдадут только то, что не жалко, по принципу. На тебе, убоже, что нам не гоже. Однозначно попытаются подсуропить какой-нибудь металлолом. А парням нашим на нем по здешним степям кататься. Контрабандистов да залетные шайки налетчиков-бредунов отваживать. С броней тоже, кстати, история вышла. Если коротко, снова пополнение у нас. Вместо изначально планируемого грузовика 131-го «Зелка» или «Урала 375-го» решили брать новый юго-российский бронетранспортер «Сикач». Тот самый «Свинобраз», про который мне Исмагилов совсем недавно рассказывал. Действительно, очень похожий на древний БТР-152, разве что габаритами побольше, шире и немного длиннее, и вместо брезентового полога, имеющий полноценную бронированную крышу с небольшой башенкой, из которой торчал ствол утеса. А в корме большой двустворчатый десантный люк, почти как у БМП, только без перегородки посередине. Своим общим выражением лица, бампером, радиаторной решеткой, фарами и прикрытыми бронезаслонками окошками он и в самом деле напоминал этакого нахального кабана, да еще с таким-то названием. Словом, не зря кличка приклеилась. Саму идею подобной замены подкинул нам наш молодой проводник Ходок Володя. Узнав, что для перевозки груза, за которым мы в Самару отправляемся, предполагается использовать обычный армейский грузовик, он вежливо, но с плохо скрытой ехидцей поинтересовался, каким именно образом мы собираемся в случае необходимости защищать нашу поклажу. Брезентовый тент «Урала» пули держит весьма плохо, а «Сикач» не только проходимее, но и покрепче будет, и противопульное бронирование имеет. К тому же «Свинобраз» только на первый взгляд издали показался мне бронемашиной примитивной, выполненной по классической грузовиковой трехосной схеме. Это когда для экономии денег и времени на производство бронекорпуса монтируют на обычное гражданское шасси. Получается действительно дешево и сердито, но не всегда достаточно надежно. Грузовик все равно остается грузовиком, даже если на него бронелистов наклепать и пулемет поставить. Приглядевшись получше, я понял, что здорово ошибся. И подвеска у сикача оказалась как у 80-го БТРа, и даже прикрытый овальным лючком грибной винт чуть ниже десантного люка обнаружился. Выходит, он даже плавать может. Если верить сопроводительной документации, далеко не дредноут, но метров 300 проплывет уверенно. А главное, судя по описанию контейнера, в который упаковано наше изделие P-26-17BIS, он должен без каких-либо проблем войти в десантный люк бронетранспортера. Попотеть, конечно, придется, как-никак почти тонна веса. Вдвоем не поднять. Ну да ничего, справимся. По оружию и боеприпасам у нас особых проблем не было. На этом юго-российская армия не экономила, и склад РОВ, доставшийся нам в наследство от убывших на фронт пограничников еще полтора месяца назад, был забит под завязку. Разве что пришлось немного подсуетиться и выбить через Исмагилова винторез для Руслана. Работать нам, возможно, придется не только в чистом поле, но и в населенных пунктах или их развалинах. Тут условно бесшумная винтовка в руках опытного снайпера совсем не лишняя будет. Здорово я пожалел о том, что так и не смог сманить к себе в отряд отчаянного артиллериста Диму У-2. Этот виртуоз-зенитчик в комплекте с самой зениткой ЗУ-23, разумеется, да с тремя толковыми помощниками в расчете, мог бы здорово повысить нашу боевую мощь. Но не судьба, да и от идеи брать с собой грузовик мы все равно отказались. Придется довольствоваться спаркой КПВТ ПКТ на БТР-80 и утесом свинобраза, что, если вдуматься, тоже очень немало. Да и в выстрелах к РПГ-7 мы себя ограничивать не стали. Так что, если возможный противник на нас танки не двинет, то отобьемся. По крайней мере, я на это надеюсь. Отъезжавший на несколько дней в Ростов для утрясания всяких организационных вопросов Исмагилов вернулся не как в прошлый раз на разъездной машине штаба бригады «Выловли», а на бронированном «Тигре» с ростовскими номерами и с весьма серьезным сопровождением из двух похожих одновременно и на БРДМ, и на допотопный БТР-40 бронемашинах. Я такие, помнится, пару раз видал еще в прошлой жизни. Назывались они, по-моему, «Выстрелами». Делали их вроде для погранвойск, потом несколько штук в Чечню прислали, для обкатки в боевой обстановке, но что-то они военному люду не шибко понравились, и на том все дело и заглохло. А тут гляди-ка, всплыли из небытия, да еще и во вполне работоспособном состоянии. Удивлялся я этому параду недолго, ровно до того момента, как пара дюжих хлопцев в черной СБшной форме и беретах, увешанные оружием и снаряжением, будто новогодние елки, начали выгружать во дворе нашей казармы содержимое десантного отсека «Тигра». Буквально за пару минут они выложили на крыльцо у моих ног десяток небольших, но явно увесистых кожаных мешков чувалов, аккуратно прошитых поверху стальной проволокой и опечатанных маленькими свинцовыми печатями. На тугих боках белой краской по трафарету видна слегка уже затертая, но вполне читаемая надпись «Туркия Кумгуриет Меркес Банкаси». Ага, понятно, выбил таки Олег из своего руководства для нас трофейных турецких денег, для обеспечения легенды. Ну что, мародерская твоя рожа, принимай. Олег кидает мне кошелек, больше похожий на прочный кожаный кисет. Получи, что называется, и распишись. Я автоматически ловлю его одной рукой и едва не роняю на землю. Уж больно неожиданным оказывается несоответствие скромных размеров и вполне приличного веса. Развязываю шнуровку на горловине и высыпаю на ладонь несколько крупных золотых монет. Точно, куруши. Те самые, что в юге России почему-то называют турецкими пиастрами. Или просто пиастрами. Или куруши, только серебряные, а золотые турецкие монеты как-то иначе называются. Алтыны там или вообще империалы. Черт его знает. Мне-то, собственно, не все ли равно? Золото оно золото и есть, как ни обзови. Или все-таки стоит у Исмагилова этот вопрос уточнить, так, на всякий случай. Хотя, похоже, туплю я не по-детски. Совсем закрутился. Тут ведь и гадать нечего. Достаточно просто немного к монетам приглядеться. Мда, чтобы не разглядеть на аверсе словосочетание «турк лиразий», это совсем слепым нужно быть. Значит, лиры. Ну, пусть будут лиры. И что, во всех мешках такие же? Ага, «Чичас», — ухмыляется Исмагилов. «Губу назад закатай, а то грязным берцем нечаянно наступишь. В остальных серебро и меди немного. Вы ж, мил друг, все-таки не хранилище государственного банка в Тбилиси ограбили, а всего лишь небольшое отделение в Хачмазе. Так что скромнее нужно быть. К тому же, поверь, по меркам пустоши сумма у вас на руках и так будет более чем приличная. Главное не про Ну, ты меня понял». «Чего уж тут непонятного. Чувствую, за каждую потраченную копейку, тьфу, блин, в смысле каждую, пора, придется потом длинный отчет строчить на тему, были ли эти траты действительно необходимыми и не является ли данный расход средств нецелевым. Знаю я этих крысюков тыловых, всю душу вымотают». Едва мы с бойцами охраны и Олегом успеваем перенести полученные от государства несметные сокровища в мой кабинет и закрыть их в тяжелый, словно танк, и явно не только времена Советского Союза, но и царские времена, помнящий облупившийся сейф, как, едва не сорвав с петель входную дверь, в комнату вламывается запыхавшийся курсант. «Командир, слушай, ну какого хрена? Позвони Лапшину, пусть со своими демонами разбирается». «Это ж уже вообще ни в какие ворота не лезет». «Ой, мать же твою за ногу! Ну чего у них там еще произошло? Господи, ну когда ж этот дурдом с цирком скрещенный закончится?» Как известно, надпись на том самом легендарном, известном всем кольце царя Соломона гласила: «Все пройдет, и это тоже пройдет». Закончилась, наконец, и неделя сборов в путь, заполненная суетой, неразберихой, нервотрепкой и прочим бардаком, который, как мне кажется, был вечной и неотъемлемой частью русской армии во все века. Все необходимое снаряжение и все припасы были упакованы и уложены в машинах. Сами машины отремонтированы и заправлены. Бойцы экипированы, вооружены и смертельно опасны. Словом, в полном соответствии с заветами прусского великого молчальника, последнюю пуговицу мы пришили, можно и на войну. Из Ивановки ушли поздней ночью. С погодой опять же, подфартило. И луны на небе не было, и тучи под вечер стянуло серьезные, но дождь так и не начался. В общем, темно, ветрено, но пока сухо. Самое оно. Выдвинуться постарались максимально скрытно. На бронетранспортерах просто включили пониженную. Благо, блокировка колес у них автоматическая. А вот на УАЗах пришлось еще и раздатки врубать. На фарах светомаскировочные намордники опустили. Их только и хватало, что прямо у себя под носом дорогу чуть-чуть подсветить. Думаю, в прежние времена вообще бы одни драконы оставили. И по приборам ночного видения пошли бы. Но дракон в здешних реалиях — мечта, причем неосуществимая. Скорость у колонны, понятное дело, едва до 20 километров дотянула. Зато ушли, как говаривал в бриллиантовой руке комический кинозлодей Лёлик, без шуму и пыли. Опять же, ползти таким вот макаром нам все равно не больше пары часов. Мимо Иловли по проселкам в сторону Волгограда километров на 10 проскочим, и можно будет уже ехать спокойно, без лишних предосторожностей. Да и то, как мне кажется, перемудрили мы малость с мерами безопасности. Но даже если и есть у этого самого черного полковника в Иловле осведомитель, что в принципе возможно, учитывая, что контрабанду столь ценного и нужного ему оборудования он через наши края пытался организовать. И что? Что этот самый осведомитель сможет увидеть и понять? Что три десятка бойцов из охраняющего границу отряда вдруг расселись по своим внедорожникам и бронетранспортерам, да и уплыли куда-то в сторону Волгограда? Мда, безумно ценная, блин, информация. А главное, какие выводы он или те, на кого он работает, смогут из нее сделать? Да никаких. Разве что наоборот, порадуются тому, что нагрузка на наших парней теперь возрастет, и контроль границы, скорее всего, ослабнет. С другой стороны, как гласит древняя, не одним десятком войн проверенная солдатская мудрость, лучше перебдеть, чем недобдеть. Значит, будем перестраховываться так, словно противостоят нам не местечковый пахан с полутысячей головорезов, а как минимум спецслужбы небольшого государства. Ага, такого, совсем небольшого, вроде Андорры или Лихтенштейна. Путь нам предстоит не близкий. Сначала необходимо добраться до Волгограда. Раньше это вообще никаких проблем бы не составило. Погрузились бы на поезд в той же Иловле и по рельсам под убаюкивающий стук колес на стыках. Вот только от той железной дороги одни воспоминания остались. Да насыпь, до сих пор криозотом воняющая. Еще во время большой тьмы разобрали ее, да на фортификационные нужды пустили. В смысле на строительство оборонительных сооружений вокруг поселков. Так что не судьба, придется своим ходом. От Волгограда по большому кругу объезжая до сих пор немного фонящую проплешину, спекшейся до черного стекла земли на месте Капустина Яра, плюхать нам аж до Астрахани. Вернее, до станции Аксарайская. Благо дороги, по словам Исмагилова, в тех краях вполне приличные. Там нас погрузят в эшелон и через Атырау и Макат довезут до Индера, небольшого размером вряд ли превышающего Иловлю поселка посреди казахских степей, известного только тем, что там стоит нужный нам мост через реку Урал и расположенным неподалеку одноименным, необычайно соленым озером. Ну а от этого самого Индера нам снова своим ходом придется пилить аж до Уральска. Далеко, слов нет. Да и условия будут, мягко говоря, далекими от идеальных. Воды нет, нормального человеческого жилья нет. Жара, пылища, разбитая грунтовка, больше похожая на вьючную тропу. Но зато к Уральску мы действительно станем очень похожи на тех, за кого себя собираемся выдавать. Дезертиров, которые, что называется, изо всех лап убегают от трибунала. Уставших, грязных и злых, словно черти. Недалеко от Уральска, в заранее оговоренном с Исмагиловым месте, нас будут ждать ребята из юго-российских погранвойск. Какая-то тамошняя спецгруппа, 100 раз на надежность службы безопасности проверенная. Местных пограничников вообще решили к операции не привлекать. В избежание... не то, что им сильно не доверяли, но в такой ситуации и внедренный в подразделение вражеский агент не нужен. Просто сболтнет лишнего в неподходящем месте молодой солдатик, мол, недавно устроили посреди ночи на границе какую-то непонятную клоунаду. Полили в белый свет, как в копейку, гранаты взрывали, а противника-то даже и не видели. И пойдет гулять по окрестностям ненужная информация о том, что весь наш героический прорыв всего лишь фикция. При таких раскладах оно уже вполне может дойти не до тех ушей. Оно нам надо. Это за своих оставшихся выловили парней, я могу быть уверен, что не проболтаются. Лапшину и офицерам его тоже доверяю. А вот за каждого казахского погранца поручиться не могу. А потому ни к чему им все это. Во многие знания, многие печали. Вот встречающая нас спецгруппа, по словам Исмагилова, ребята тертые, в подобных тайных операциях уже несколько раз задействованные. Но они-то и обеспечат нам, как говорят... В смысле, теперь уже говорили американцы, dog and pony show. В смысле, этакую зорницу, со стрельбой и взрывами, целью которой проста, как гвоздь. Создать у возможных свидетелей происшедшего однозначное впечатление. Тут кто-то с боем отрывался от преследующих пограничников, и хотя и понес серьезные потери, но все же смог уйти. Дальше уже по обстановке, уповая на удачу и актерский талант. Судя по словам Вовы Стельмашка, места чуть севернее границы вполне обитаемые, хоть и не шибко густонаселенные. Там, почитай, до самой Самары месторождения горючих сланцев были, и после ядерных ударов, когда заполыхало все, что только могло гореть, имел в тех краях место, похоже, натуральный филиал ада, такой, что все торфяные пожары вместе взятые показались бы просто невинной детской шалостью, особенно если учесть, что тушить их было просто некому, нечем и некогда. Короче, представить страшно, что там творилось, пока все само по себе постепенно не потухло. Однако выгорело не все, и народец в тамошних местах осевший довольно быстро осознал, что богато жить можно не только разбоем, что пока нужно чем-то машины и генераторы заправлять, тот, кто на добыче топлива сидит, ноги с голоду не протянет. Правда, и желающих столь прибыльный бизнес контролировать тоже немало найдется. А потому нужно не только добывать и перерабатывать, но еще и от вооруженных и весьма агрессивных халявщиков оборонять. Словом, почти что американское кино «Безумный Макс», часть вторая. Только вместо нефтяной вышки карьеры, а вместо прекраснодушных, бестолковых и беспомощных ребятишек в белых тряпках и футбольных панцирях, сбившиеся в волчьи стаи конкретные подонки. Агрессивные, злобные, готовые перегрызть глотку кому угодно, и живущие по старому как мир и внезапно ставшему безумно актуальным в 21 веке лозунгу «Сдохни ты сегодня». а я завтра. И атаковали их подонки ничуть не меньше, разве что менее шустрые и сообразительные. Со временем, разумеется, все наладилось. Сферы влияния поделили, карьеры и заводики, на которых исландцев похожую по свойствам на нефть смолу добывали, а потом в бензин ее перегоняли, в настоящие крепости превратили. Какие-никакие торговые связи и пути наладили. Относительно нейтральные и условно-безопасные поселки отстроили. Окрышевал все это небезызвестный нам черный полковник. Причем далеко не факт, что просто крышевал. Учитывая все то, что я о нем узнал из документов Исмагилова и от Володи, не исключено, что он все это и организовал. В общем, народец там обитает разбойный, к чужакам не шибко приветливый. Нам же не просто через те места до Самары прорваться нужно, а сделать это максимально спокойно, без конфликтов с местными, с одной стороны, но и дав понять всем окружающим, что сила мы серьезная, с которой стоит считаться, с другой. Задачка не из легких, но и награда, в конце концов, нас ждет более чем солидная. Есть ради чего стараться.